Глава 20. После уроков мы, как обычно, спускаемся к кабинету Алины Робертовны. Отбывать наказание. Дверь открыта, и мы впятером набиваемся в маленькую комнату. Завхоз окидывает нас ироничным взглядом и отпивает чай из большой красной кружки под цвет ее маникюра. «Мне сегодня нужны две группы. Кицаева и Разгильдеев в архив. Остальные — на третий этаж. Там стулья новые пришли. Старые вытащить, унести в подвал, новые расставить. Закончите свободны». Робертовна хрустит фольгой, отламывая шоколадку, и бросает на нас какой-то странный взгляд. «А почему Кир с нами стулья таскать не будет?» — спрашивает малой. «А что Кицаева с бумажками одна делать будет? Она до ночи не закончит?» «Может, я и помогу. Вам же без разницы». Тоха не двигается с места, и в голосе проскакивают агрессивные нотки. Я хмурюсь. Мне все это вообще не нравится. «А может, Маляев, ты порядки свои устанавливать не будешь?» Голос завхоза звучит строго, но в глазах плещется откровенное веселье. Она отдает Разгильдееву ключи и взмахивает рукой, указывая нам на выход. Золотые браслеты звякают друг от друга, сопровождая каждое ее движение. Мы выходим в коридор, заворачиваем за угол и останавливаемся у лестницы. Я неловко переминаюсь с ноги на ногу. Ситуация жутко некомфортная. Даже не могу порадоваться тому, что останусь с Киром наедине. Я совсем не хочу портить отношения внутри адской четверки. Но нам теперь что, всю жизнь только впятером ходить? «Ну что, мы наверх, вы в архив», — говорит Белый. «Да, мы как со стульями закончим, к вам подгоним, поможем с аттестатами». «Добро», — отзывается Кирилл и собирается уходить. «Гильдия», — Тоха дергает подбородком и засовывает руки в карманы. «А ты сегодня к Робертовне не ходил?» «Зачем?» «Ты знаешь, зачем». Обстановка накаляется буквально за секунду. Атмосферное явление и пьеса Островского «Пять букв». Гроза. Да, именно ее приближение я чувствую как беспокойная птица. Так и хочется заметаться, низко прижимаясь к земле. Дергаю Белого за рукав и смотрю умоляюще. «Пацаны!» Реагирует он сразу же. «Что за гон? Давайте сейчас разойдемся, потом поговорите, если надо будет». Должно быть, в его голосе есть какие-то магические нотки, потому что напрягшаяся была грудная клетка Разгильдеева тут же опадает, челюсти разжимаются. Малой тоже сникает, но все же произносит. «Вечером поговорим, Кир. Поговорим, Тох». В тон ему отвечает Гильдия. «Мы идем в архив, а парни на лестницу». Я молчу, мысленно уговариваю сердце не выпрыгивать из моего бедного тела. Кровь и так несется по венам с ужасающей скоростью, как будто я выпила 100 000 кружек кофе. Чувствую спазм в шее. Господи, но только не сейчас. Ничего же не произошло. Сосредотачиваюсь на окружающей обстановке. Группирую предметы по цветам. Белый — раз, два, три, четыре, пять. Зеленый — раз, два, три. Вообще-то я использую этот прием для другого, но сейчас тоже помогает. Напряжение немного отпускает, и я тихо выдыхаю. Кир идет впереди, как ни в чем не бывало, открывая дверь ключом, пропускает меня вперед, а потом заходит и захлопывает ее. Я вздрагиваю, стараясь шутить. «Хочешь, чтобы мы тут задохнулись?» «Открыть». Следующую секунду логика борется с моей одичалой влюбленностью. Первая проигрывает с разгромным счетом. «Можно пока оставить. Станет жарко, откроем». Мы садимся на коробке, берем по стопке документов, разбираем каждый свою. Не разговариваем, даже не смотрим друг на друга. По всем меркам, слишком долго. Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Особенно после перформанса в коридоре. Малой, очевидно, приревновал. Но к чему? Вот к этому. Незаметно для себя начинаю злиться. Что за бред? Болтать до поздней ночи в сети и не суметь завести разговор, сидя вдвоем в крохотной комнате. Сдираю себе толстовку, не в силах справиться с гневом. Отшвыриваю ее в угол, и Разгильдеев, наконец, поднимает на меня взгляд. Я изгибаю бровь и поджимаю губы. Он молча возвращается к бумагам. Класс! Я тоже занимаюсь своей стопкой. Все движения чуть более интенсивные, чем нужно. Но я не стараюсь себя сдерживать. Перед кем мне корчить из себя терминатора? Перед Киром? Он и так знает про меня больше, чем нужно. И тут, будто читая мои мысли, он тянется к моему запястью. Пальцами сдвигает тонкие разноцветные браслеты, открывая синяки. Они уже зеленовато-желтые, значит, скоро совсем сойдут. но пока видны довольно отчетливо. Кир обхватывает мою руку своей широкой ладонью и поглаживает следы большим пальцем. Кожа горит и плавится от его прикосновений. Я тупо смотрю на свое запястье. Там же сейчас ожоги будут, разве нет? По всему телу расходится нервная дрожь. Это что? Это зачем? Сглатываю и пытаюсь вспомнить, как дышать. Кир же ведет костяшками выше до локтя, потом по плечу. По коже бегут мурашки. Не заметить их невозможно. У него же все в порядке со зрением. Он кладет ладонь мне сзади на шею, большим пальцем очерчивает линию подбородка. Я смотрю ему в глаза, он смотрит ниже. Сам следит за своими движениями так, будто удивляется им. Только тут замечаю, как беспокойно поднимается и опускается его грудная клетка. Да, мы оба дышим, как после 100-метровки у Касатона. А потом он просто убирает руку и с изумлением смотрит мне в глаза. «Ты ведь меня узнал?» — спрашиваю сдавленным шепотом. «А ты меня?» «Ответить не хочешь?» «Да, сразу как ты зашла, я ведь говорил». «Так, не говорил, и я тебя, тоже сразу». Разгильдеев кивает. Все еще выглядит удивленным. Мы снова молчим, и я решаю спросить. «А к Робертову не ходил?» «Ходил». «Это ты ее попросил?» И когда Кирилл открывает рот, дверь распахивается. «Вам тут есть чем дышать?» «Весело?» — спрашивает Бус. Вся троица на пороге. Они ничего не видели, но меня все равно затапливает чувство стыда. Как будто они подсмотрели что-то личное. Особенно малой. Он заходит, оглядывает документы, наши лица, спрашивает. «Как успехи?» «Прекрасно», — отвечает Кир. И голос его звучит так же уверенно и лениво, как обычно. «Мне что, все это привиделось?»